Значит, купили патент у Томми и им же продают готовое изделие. Интересно, а из чего они делают снаряд? Почему англичане должны его закупать? У снаряда вольфрамовый наконечник, англичане своего вольфрама, на сегодня, практически не имеют. Гарри, я что-то слышал про продажи вольфрамовых рудников, проверь, кому реально они сейчас принадлежат. И вот еще я никогда не слышал, чтобы русские продавали лицензии на производство своей военной техники. Технику такое было, а вот лицензии это в первый раз. Проверь, что за уровень контактов у Military System Incorporation с коммунистами. Мексика. Немецкие иммигранты, льготы рабочим и далекая коммунистическая Россия. Это очень странно и подозрительно. Кстати, подбрось Бушам и эту информацию, по пушке. Гопкинс вскинулся. Ты считаешь, что за Military System Incorporation могут стоять русские? Да ты что, это не их уровень. Все может быть, но нам нужно знать точно. Если это игра проклятых комми, нужно срочно выходить с ними на контакт и налаживать взаимоотношения. Иначе на нашем месте в Белом доме, точно, может оказаться кто-нибудь из семьи Лонг. Февраль 1941. Атлантика. Командир канадского корвета Пьер Дюпюи с раздражением смотрел на конвой, растянувшийся на полмили под свинцовым февральским небом. Собственно, причина раздражения была не в самом конвое. Суда конвоя уверенно соблюдали ордер. Противолодочные корабли-сторожевики, довооруженные из малых китобоев, старательно прикрывали охраняемый конвой от возможной атаки подводных лодок. Лидеры, замыкающие вооруженные средние траулеры, имели даже по два автожира, которые поочередно кружили над колонной, осматривая свинцовые волны. Причина возмущения капитана второго ранга была в самом статусе его корабля. Он только сопровождал конвой, не являясь его лидером. Лидером был один из траулеров под командованием гражданского капитана с плохим английским и непонятной национальностью. Как же, гражданского канадец возмущенно фыркнул. Собственно, с первого взгляда потомственный военный моряк понял, что все матросы и офицеры траулеров и китобойцев военные моряки, причем не бывшие, а действующие. Вот только непонятно, какой страны на мексиканцев они явно не были похожи, хотя при посещении одного из траулеров он слышал разговоры на смеси испанского и плохого английского. Непонятный конвой. Ну, скажите на милость, зачем последний траулер тянет за собой несколько толстых тросов, уходящих с кормовой слепа? Они что, тащат трал? Да нет, не похоже, тросы не нагружены, да и траулер идет слишком ходко. Ох, будут еще ему неприятности с этим странным конвоем. Нацы совсем взбесились, их субмарины, сбившись в волчьи стаи, топит десятки судов союзников каждый месяц. Ну, вот, накаркал один из сторожевиков, резко отвалил от конвоя, подняв на мачте красную тревогу. Атака подводной лодки. Выписал несколько циркуляций, из кормы пошли в воду бочонки глубинных бомб. Третий день почти непрерывных атак немецких субмарин. Капитан устало потер красные от недосыпания глаза тыльной стороной кисти, держащей бинокль. Вот второй сторожевик отвалил в сторону от конвоя, подняв красный сигнал. Началось. Траулеры начали выплевывать со своих палуб автожиры, один из которых, набирая высоту, сразу ушел к горизонту, делая большой круг почета вокруг каравана, высматривая возможные неприятности. Капитан корвета отдал команду топовикам внимательно отслеживать горизонт и принялся наблюдать работу автожиров. Происшедшие пока не требовало его вмешательства. Очень полезные машинки, он и бы и сам не отказался от пары таких на своем корабле. Установить для них деревянный помост на носу — небольшая проблема. Острекозы очень простые, и даже с валких китобоев могут выпрыгивать на волнении до 3 баллов. Вот с посадкой в волнении посложней, несколько раз заваливались на бок, ломая деревянные винты. Но это, видимо, не очень большая проблема. К утру машины уже были с новыми винтами и подкрашенной краской. Сторожевики нарезали зигзаги вокруг каравана, но бомб больше не бросали. Немцы либо отстали, либо, что скорее всего, ушли на максимальную глубину и идут параллельно тихоходному конвою. Февраль 1941. Атлантика. Капитанский мостик тяжелого крейсера «Адмирал Шейер». Капитан первого ранга тяжелого крейсера «Адмирал Шейер», или как его чаще называли, «карманного линкора», Кранке вел свой корабль и сопровождающий его сухогруз, идущий под нейтральным аргентинским флагом, на перехват конвоя, несущего в своих трюмах в Британию особо важный груз. Приказ был прост и предельно лаконичен. Конвой должен быть перехвачен. Наиболее ценная часть груза, включающая в себя противотанковые орудия и боеприпасы к ним, содержащие вольфрам, должны быть перегружены на транспортное судно и отправлены в рейх. С остальным грузом поступите по своему усмотрению. Свидетелей перегрузки быть не должно. В случае невозможности захватить груз, он должен быть уничтожен. Операцию проводите в кооперации с субмаринами адмирала Деница, патрулирующими этот район. Капитан задумчиво просматривал папку с материалами по конвою радиограмма командира подводной лодки. 6 сухогрузов среднего класса в сопровождении 6 сторожевиков на базе малых норвежских китобоев, 2 охранных судов на базе среднего траулера и канадского корвета, предположительно Пьер Дюпюи, выполнена беспокоящая операция с целью замедлить скорость передвижения конвоя и попытаться уничтожить корабли сопровождения. Операция результатов не дала. Должен отметить неожиданно профессиональные действия сторожевых кораблей, капитан второго ранга. Неожиданно профессиональные действия сторожевых кораблей. Капитан первого ранга Кранки ухмыльнулся. Теперь этим профессионалам придется столкнуться не с 75-мм орудием субмарины, а с пушками линкора. Как профессиональный военный Кранки хорошо знал, что такое противотанковые снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Судя по всему, операции придается большое значение. Ну что ж, раз эта операция настолько важна, что адмиралтейство увязывает с ней давно ожидаемое повышение в звании, груз будет перегружен на сопровождающий транспорт. Без свидетелей. Господин капитан, голос офицера связи, радиограмма с летающей лодки подтверждает показания радара. Это тот конвой, который мы разыскиваем. Дистанция по отметкам радара 5 миль. Внимание, боевая тревога. Кранки обернулся к своему артиллерийскому офицеру. Все ли посты предупреждены о недопустимости попадания в сухогрузы, несущие ценный для рейха груз? Так точно, мой капитан. Я предлагаю оттянуть на себя эскортные корабли и вынудить их уйти с курса конвоя, если они раньше не разбегутся. Капитан улыбнулся. Это нежелательно, господа офицеры. У нас нет времени гониться за ними по всей Атлантике. На мостике раздались смешки. Февраль 1941. Атлантика. Капитанский мостик корвета Пьер Дюпюи. Господин капитан, к командиру подскочил старший сигнальщик, радиограмма с лидера. С 10 часов на перерез конвоя движется неизвестный корабль, предположительно военный. Ну вот, и наступило то, о чем капитан второго ранга, потомственный моряк и военный, старался не думать. Приказ, отданный ему старшим командиром перед выходом в море, был однозначным. При появлении надводных кораблей противника обозначить свое присутствие и самостоятельно идти в порт назначения, в бой не вступать. Интересно, какую гадость подсунули нам немцы? Конвой небольшой, вряд ли что-нибудь серьезное. В оптике бинокля медленно вырастали из-за горизонта расплывчатые в сером, пасмурном дне, ступенчатые надстройки с дальномерным постом приближающегося корабля. Табарнак, канадская сленг, дословно церковная чаша для омовения. Потрясенно выругался капитан. Карманный линкор. Господин капитан, голос связиста, мексиканцы просят вас помочь отвлечь немца на себя и развернуть его бортом к конвою. Да они что, с ума сошли? Малокалиберными пушченками хотят противодействовать башням главного калибра? Но нет, сторожевики и один из траулеров действительно развернулись в сторону вырастающие из-за горизонта, шевелящие стволами пушек тушей, прикрывая конвой дымовой завесой, пошли ей на перерез. Сумасшедший капитан навел бинокль на идущий в 3 кабельтовых от него траулер. На слиповой палубе копошились несколько фигурок, что то делая с пучком канатов, уходящих в воду. Наконец люди отскочили, канаты прослабились и начали выбираться на траловую лебедку. Пораженный моряк увидел, как на том месте, где выскочил канат с пустым поплавком, рассекая буруном свинцовую зимнюю волну, поднялся перископ и тяжелый, размытый слоем воды силуэт субмарины скользнул в сторону нежданного гостя. Табарнак. В груди поднялось холодящее душу чувство азарта. Табарнак. Охота загоном на гризли, псы вцепляются в штаны и крутятся около одуревшего от такой наглости зверя, пока не подойдет охотник с большим ружьем. Боевая тревога всем постам, начинаем огонь на максимальной дистанции. Будем обозначать присутствие. Освободившийся от тяжести субмарины траулер на максимальной скорости возвращался назад к конвою, а сторожевиков и корвет, забирая влево, пошли на сближение с противником. 12 кабельтовых корвет, непрерывно маневрируя, открыл огонь из своих 102-миллиметровок, под прикрытием дымовой завесы одного из сторожевиков. Остальные сторожевики, крутясь и танцуя на трехбалльной волне, держась от линкора вне зоны действия его 37-мм автоматов, осыпали броню карманного линкора дымовыми снарядами в районе наблюдательных постов и 150-мм орудия из своих гиростабилизированных 76-мм танковых пушек. Растерявшийся сначала от такой наглости гигант, прекратил сближение с конвоем и открыл огонь по агрессивной мелочи, опасаясь неожиданной торпедной атаки. Собачья стая против разозленного гризли. Капитан второго ранга, прикидывая скорость субмарины, азартно считал в уме ее положение до линии атаки. Господин капитан, обратился к нему первый помощник, и сколько мы так будем заниматься ерундой, наши орудия для него как для слона дробина, а пушки сторожевиков он просто не замечает, а вот, если наш корвет поймает хоть один его снаряд, мы это очень даже хорошо заметим. Напоследок, еще 8 минут, Франсуа, еще 8 минут. Капитан нервно облизал губы. 5 минут 88 мм снаряд зенитного орудия сбивает боковую надстройку фрегата. 3 минуты один из сторожевиков потерял ход и окутался плотными клубами дымовой завесы. Кульминация 3 пенных следа. Один идущий точно к линкору и 2, уходящих в стороны, вскипели по воде. Пройдя половину дистанции, крайние торпеды резко изменили направление и так же, как и их средняя сестра, извилистой змейкой понеслись к кораблю, пытающемуся расстрелять их из 37 мм автоматов. Слишком поздно и слишком большое заглубление. 3 почти разом вспухших водяных купола в районе машинного отделения приподняли тяжелую тушу адмирала Шейра и уронили ее назад в свинцовые, кипящие после взрыва воды Атлантики. Сторожевики бросились вперед, ставя почти прямо перед бортом поврежденного корабля максимально плотную дымовую завесу, прикрывая перископ подводной лодки. Еще 3 торпеды, с минимальной дистанцией идущие строго по прямой, видимо неуправляемые. Вздрогнувшая от взрывов туша корабля начала медленно заваливаться в сторону нападающих, не успев спустить ни шлюпки, ни спасательные плоты. «Санта-Мария!» – потрясенно вскрикнул Франсуа. 1000 человек. Командир Пьер Дюпуа, не менее потрясенный увиденным, проводил взглядом 5 оставшихся внешне более или менее целыми сторожевиков. Стая собачонок затравила матерого гризли. «Господин капитан!» — голос старшего сигнальщика, подбитый сторожевик просит снять экипаж, идти на сближение со сторожевиком, палубной команде и медотсеку приготовиться к приему раненых. Старпом повернулся к своему командиру. «Ты хоть понял, что произошло? Какого дьявола? Кто торпедировал этот факин, траханный, линкор? Ты что-то видел перед этой торпедной атакой, Франсуа? Кто-то небрежно одурачил всех вокруг? Мы, да и весь конвой, скорее всего, были просто приманкой. Помнишь, ты все удивлялся, почему у последнего в ордере траулера постоянно, независимо от хода, сильный выхлоп двигателя указывает на повышенные обороты? Этот траулер вел за собой субмарину, находящуюся в подводном положении, подавая ей энергию для хода и воздух для экипажа. Отсюда и сильный выхлоп. Дизель-генератор траулера должен был работать постоянно и на полную мощность. Ты что, хочешь сказать, что они неделю тащились за нами, не всплывая? Ну, почему же не всплывая ночью? Они, наверное, всплывали и, возможно, даже давали под вахтом отдохнуть день на траулере. Мы же шли без огней, да и кто к ним присматривался? Господин капитан, голос старшего сигнальщика, на сторожевиках подняли красную тревогу. В бинокль было хорошо видно, как на перерез пенящимся мутным дорожкам, тянущимся сразу из нескольких точек, стреляя по ним из зенитных автоматов и разматывая на ходу противоминные сети, устремились сторожевики. Конвой продолжал свои нелегкие будни, оставив за бортом огромное масляное пятно на месте, где бесславно закончился путь карманного линкора «Адмирал Шейр» и его экипажа. Февраль 1941 года. Белый дом. Апартаменты президента. Франклин Гопкинс стремительно зашел в курительную комнату. «Мы только что получили информацию от наших канадских друзей. Это что-то совершенно невероятное. Мексиканский конвой был перехвачен немецким тяжелым рейдером. Ну как его? А, адмирал Шейри, совместно с канадским фрегатом, умудрился его потопить. Наши адмиралы в шоке. Не верит сообщению». Рузвельт без интереса посмотрел на него и сказал: «Если не верит, пусть плывут туда и посмотрят, что и как. Заодно поучится у русских проводить конвои. Причем здесь русские? Тебя что, это совершенно не волнует, Гарри? Это конвой был только отвлекающим маневром, прикрытием для другого в несколько раз большего конвоя. Пока немцы усиленно гонялись за этими мексиканскими лоханками, другой конвой смог без особых проблем пройти мимо Норвегии, и сейчас совместно с посланными ему навстречу ледокольными судами идет в русский порт Мурманск». Посмотрев на растерянное лицо своего помощника, он добавил: «Ну и как, теперь ты тоже будешь сомневаться, кто настоящий хозяин Military System Incorporation? Нам срочно нужно менять свою политику, мой друг». Просмотри наше расписание и выбери время пригласить русского посла для совместного обеда и приватной беседы. Глава 31. Прелюдия к вечности. Февраль 1941. Рейхсканцелярия. Кабинет фюрера. Присутствуют. Гросс-адмирал Дёнец, генерал-адмирал Ридер и генерал-адмирал Фридебург. Фюрер, жестикулируя, метался перед стоящими перед ним адмиралами. «Это позор, вы понимаете, это позор!» — кричал он. Тяжелый крейсер и 5 подводных лодок крейсерского класса были разбиты корветом и 8 вооруженными рыбацкими суденышками. «Дёнец, вы преступник, вы послали в подлую ловушку гордость германского флота. Вы сами понимаете, что этот конвой был ловушкой. Кто-нибудь может мне объяснить, что там произошло на самом деле? Вот вы, Фридебург, ваши подводники пассивно присутствовали при этом позорище. Что вы можете сказать в свое оправдание? Почему вообще адмирал Шейер выполнял эту операцию в одиночку?» Фридебург брезгливо отстранился от летающего у его лица пальца Гитлера. «Господин рейхсканцлер, мы не можем прорываться в Атлантику большими отрядами кораблей. Такие отряды будут немедленно обнаружены и уничтожены. На сегодняшний день противник имеет абсолютное как тактическое, так и стратегическое превосходство. По докладам командиров субмарин, находившихся в районе гибели тяжелого крейсера «Адмирал Шейер», гибели корабля предшествовала артиллерийская дуэль и, затем, раздалось 5 или 6 подводных взрывов. Можно предполагать либо торпедную атаку, либо сторожевики, прикрывающие конвой, заманили крейсер на минную банку. В любом случае это была заранее спланированная операция, в которой большую роль сыграла недостоверная информация, переданная в Криксмарине об этом конвое. Обращает на себя внимание доклад подводников о необычно высоком и современном уровне вооружения этих так называемых китобоев. Судя по кучности огня, все вооружения этих очень валких суденышек имело системы стабилизации, а уровень средств обнаружения и эхопеленгации по докладам акустиков превышал все, с чем они раньше сталкивались. То, что по отчетам разведки проходило как довооруженные средние траулеры, в реальности оказались авиаматками, несущими по несколько геликоптеров или автожиров. Слипы этих траулеров были приспособлены для развертывания мобильных противоторпедных сетей и вполне могли быть использованы для установки минных банок. Учитывая все вышесказанное и обращая внимание на заведомо избыточное зенитное вооружение, можно считать такую группу кораблей специально разработанной для эскортных операций. Я считаю, что нам нужно срочно разрабатывать новую стратегию рейдерских операций, иначе наш и так не слишком большой флот понесет неоправданные потери. К фюреру тихо подошел адъютант и что-то сказал. Помолчав некоторое время, Гитлер произнес: «Здесь все лица с высшим допуском, если у него срочное дело, Конрис может докладывать при них». Вошедший Конрис отдал присутствующим партийное приветствие и с интересом уставился на происходящее, со вкусом оценивая создавшуюся ситуацию. «Мой друг», — обратился к нему фюрер, — «вы наверняка знаете, какое преступление против доблестного немецкого флота было совершено. Причем в истоках этого преступления виновные обвиняют именно вас. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Мой фюрер, к сожалению, господа адмиралы Криксмарине не представили вам полную картину происшедшего. Я с прискорбием вынужден доложить вам, что конвоев было 2, причем больше и наверняка более важный конвой, пользуясь тем, что все силы господина Дёница были брошены на контроль английских маршрутов, беспрепятственно прошел в сопровождении тяжелых ледокольных судов в порт Мурманск». Дёнец мрачно возразил: «А что, вообще, мы могли сделать? Мы не находимся ни с мексиканцами, ни с русским в состоянии войны. Кроме того, на севере полярная ночь, которая ограничивает действия нашей авиации». Фюрер вскинулся: «Вы должны были перехватить конвой в нейтральных водах, до того как он зашел в советскую зону влияния». Конрис добавил: «Ни одно из судов не шло под русским флагом». Фюрер резко повернулся к нему: «Сколько судов было в конвое и что именно он доставил в Россию?» «Агентурная информация очень приблизительная, но это не менее 16 судов от 12 тысяч до 18 тысяч тонн водоизмещения и плюс полтора десятка конвойных кораблей, в основном вооруженных китобойцев и несколько средних тральщиков». Агент сделал несколько достаточно качественных снимков. В основном это разнокалиберные грузовики марки Dodge и Ford, тяжелые грузовики Studebaker и не менее 600 полугусеничных бронеавтомобилей. Общая страховая сумма на эти грузы заявлена по разным страховым компаниям на 28 миллионов американских долларов. По заключению специалистов, такое количество техники хватит, чтобы полностью довооружить и перевести на современную механическую тягу 40 дивизий РК или вооружить 20 новых дивизий. Но это, к сожалению, еще не все. Часть грузов не была заявлена страховым компаниям и была погружена на наиболее скоростные суда, имеющие собственное вооружение, в основном зенитное. При погрузке, в результате ошибки докеров, разбивших несколько ящиков, Конрис сделал многозначительную паузу. Нам удалось идентифицировать этот груз. На судах, с усиленным зенитным вооружением, прусским ушло не менее 1200 конусных адаптеров и 36 тысяч снарядов с вольфрамовым сердечником. Гитлер, на этот раз без крикливого позирования, мрачно прокомментировал: значит, с учетом времени для отправки орудий на доработку под конусные адаптеры, через 2, максимум 3 месяца у русских будет 1200 противотанковых орудий, способных с расстояния 400 метров поражать наши средние танки последних модификаций. Судя по всему, русские планируют начать военные действия не позднее конца мая-начала июня. Поднял взгляд на стоящих перед ним адмиралов и устало произнес: мы должны опередить русских хотя бы на месяц. Это значит, что начало активной стадии плана «Барбаросса» должно быть сдвинуто, как минимум на конец апреля. Очень неприятно, наша армия будет тонуть в русском бездорожье. Февраль 1941 года. Ближняя дача. Берия, подождав, когда выйдет горничная, с довольным видом повернулся к Сталину: ну как тебе результаты операции «Атлантические тропы»? Ожидал подобного, дуракам везет. Хотя обижаться грешно, хотели провести отару мимо волчьей стаи в горную кошару, подсунув им курицу, а получили. И отара в кошаре, и курица цела, да еще и волчью шкуру на стене. Почаще бы так, знаешь, я думаю, сыграла свою роль как слабость конвоя, который выглядел явной авантюрой обнаглевших торгашей, считающих, что им сам черт не брат. Берданка на стене – это оружие, а страховые компании покроют любую дурь. Так и это интересное техническое решение с подлодкой, работающей в паре с траулером. Надо заказать, для реализации такой схемы, несколько быстроходных конвойных судов, имеющих достаточно мощный дизель-генератор, для запитывания систем субмарины. Насколько я понял, мы сможем, под идею усиленных конвоев для Англии, провести этот заказ через американские судостроительные фирмы. Лаврентий пожал плечами: мы не сможем выделить для таких конвоев достаточное количество подлодок. Ты ведь знаешь, практически все военно-морские программы, за исключением вопросов ПВО и береговой обороны, заморожены. Наше мексиканское внедрение на американский континент приносит большие дивиденды, но все равно золотой запас страны мы выгребли основательно. Да и ты знаешь мое мнение относительно этой гестовской авантюры с американскими и немецкими займами, под большие проценты, но без привязки к девальвации. Если доллар и марка не упадут, мы банкроты. Сейчас марка на пике своей силы, а доллар на подъеме. Сталин усмехнулся: вот мы и должны сделать так, чтобы займы у германских банков были погашены репарациями, а те американские банки, которые считают, что они сняли с нас штаны, вынуждены были распродавать свои активы по минимальной стоимости. Ты забываешь, что, собственно говоря, и немецкие, и американские банки, которые захотели нас поймать, это все тот же клан Дюпон. Обрушатся их немецкие активы, а мы этому максимально поспособствуем, зашатаются американские, и, на волне возникшей депрессии, будет резко девальвирован доллар. А мы им, через наших людей влияния в Конгрессе, поможем запустить печатный станок. В отличие от реальности Гесты, та стартовая сумма в виде золота Англии, с которой начался военный подъем экономики Янки, не осела в подвалах Фортенокса, а пошла нам, в оплату за мексиканскую продукцию, и была использована как залог для получения нужных нам кредитов. Берия пожал плечами: два авантюриста и экспроприатора. Но так все же, как организовать пару субмарина-траулер, если у нас нет достаточного количества субмарин, а не как траулер виден всем? Субмарина идет в подводном положении большую часть похода из соображений секретности. Вот нам и надо иметь ровно столько субмарин, чтобы обеспечить нарушение режима секретности из присущего русским дикарям разгильдяйства. Сталин засмеялся, так сильно обжегшись с адмирал Шейер: немцы теперь будут дуть на каждую нашу лоханку, у которой за кормой конец болтается. Генеральный комиссар госбезопасности пожал плечами: ну, обеспечить добротную липу, это, конечно, в наших силах. Все может быть возможно, какое-то время немцы на это и купятся. Но все-таки, нам нужно хорошо продумать вопросы снабжения и проводки конвоев. Северный маршрут – это, конечно, хорошо, он самый короткий. Сталин кивнул: у нас вполне достаточно ледоколов и ледокольных судов для обеспечения круглогодичной навигации в порты Мурманска и Архангельска. Собственно, на сегодняшний день, мы единственная страна, которая заинтересована Северным морским путем и имеет более-менее значительный ледокольный флот. Конечно, ледоколы, особенно паровые и дизель-электрические, последних серий, нужно довооружить, обращая особенное внимание на зенитную артиллерию. Я думаю, Сталин прошелся по кабинету, мы будем устанавливать, как полностью укомплектованные башни от зенитных сотов, так и специализированные 77 мм зенитные пушки в полубашнях. Противовоздушная оборона этих конвоев, идущих в зоне действия немецкой авиации, мимо захваченных Гитлером северных стран, это очень важная и трудная задача. Немецкая авиация базируется на норвежских аэродромах, а подлодки на морских базах всего в 100-150 км от пути полярных конвоев. Без решения задачи противовоздушной обороны и надежной противолодочной защиты мы будем отрезаны от наших зарубежных индустриальных центров. Берия уточнил: есть еще один путь южный, Атлантическим океаном вокруг Африки в Персидский залив, но он занимает очень много времени. Кроме того, нам нужно решить, что делать с Ираком. Договор договором, но там все больше и больше набирают силу группировки, имеющие прогерманскую ориентацию. Сталин, набивая трубку, спокойно произнес: решим. Скажи мне, обратился он к Берии, сколько займет сборка грузовиков до рабочего состояния и их доставка в части, и сколько времени надо на модификацию противотанковых пушек под установку адаптеров. Пакетная погрузка грузовиков всего лишь означает, что деревянные части кузовов разобраны и закреплены на раме, а машины грузятся так, что колеса каждой машины стоят на раме предыдущей, за счет этого достигается максимальная плотность загрузки. Сложнее с полугусеничными, у них снимали передние колеса и часть брони, но в любом случае, сборку вполне смогут провести непосредственно в частях в течение нескольких дней, плюс 15 дней на доставку и распределение по станциям спецэшелонами. От станции до части машины могут вполне дойти своим ходом. С установкой адаптеров сложности не должно возникнуть. С караваном пришло 120 ручных, надеваемых, для выполнения работы, прямо на ствол позарезов. Вес каждого 12 килограмм. Мы их развозим в части транспортной авиации, так что, к моменту доставки железной дорогой адаптеров и снарядов, стволы орудий будут подготовлены. Все работы по доставке, сборке и распределению контролируются моими людьми, под персональную ответственность. Ну что ж, Сталин кивнул, надеюсь, твои люди справятся. Остается вопрос о дальнейшей поставке таких снарядов в войска. Можем ли мы изготавливать сами такие снаряды, или мы будем рассчитывать только на наши предприятия в Мексике? Технической проблемы в изготовлении самих снарядов нет. Проблема в наличии вольфрама и изготовлении карбидных сердечников. Определенное количество вольфрама в виде рудного концентрата мы успели завести. Нашим ученым удалось разработать технологию производства, исключающую рафинирование вольфрама, методом горячего спекания зерен карбида вольфрама, связующие из металлического кобальта. Они называют такой метод порошковой металлургией. Но, все равно, этого мало, поэтому большая часть подкалиберных снарядов, произведенных внутри страны, будет иметь только наконечник из карбида вольфрама на сердечнике из высокопрочной стали. Бронепробиваемость такого снаряда заметно ниже, но и не все немецкие танки тяжело бронированные. На сегодняшний день, большая часть немецкого бронепарка – это машины первых серий. Снаряды полной комплектации будут иметь специальную цветовую маркировку и выдаваться командирам орудий по расходно-учетной схеме. Баллистические и весовые характеристики у обоих типов снарядов будут одинаковые. Относительно проводки новых конвоев до начала военных действий мы просто не успеваем, а проводка караванов в режиме военного времени требует тщательной подготовки. Если учесть, что, как показал опыт, помощь в проводке нам оказываться не будет, а вся информация о конвое будет сразу же передаваться немцам, такие большие конвои, как этот, мы проводить вряд ли сможем, максимум до 10 судов, водоизмещением от 6 до 8 тысяч тонн, с прикрытием таким же количеством сторожевых, плюс 3 лидера с автожирами, ведущие подлодки. Есть предложение устанавливать на арендуемые суда типовые контейнеры со смонтированными на них орудийными установками, обслуживаемыми нашими моряками. Сейчас над этим вопросом работают и у нас, и в Мексике. Хозяин с интересом посмотрел на Берию, что из себя представляют эти контейнеры. Прочная, с противоосколочным бронированием, стальная коробка, имеющая внутри силовой каркас, закрепляемая на верхней палубе, как обычный контейнер и подключаемая к бортовой сети корабля. Внутри расположена каюта для четырех военморов и расходный запас снарядов, подаваемых для орудия на крыше элеватором. Имеется УКФ-радиостанция для связи с лидером. Возможна установка прожектора. Вооружение 37 мм Спарка, имеющая электропривод, систему стабилизации стволов и аварийный электрогенератор. Наличие таких контейнеров позволит модифицировать нанимаемые суда, до нужной нам кондиции, не вкладывая в них дополнительных денег. Где будут изготавливаться такие контейнеры? Скорее всего, в Мексике или на наших заводах в Штатах. Контейнер уже запатентован и к нему проявлен большой интерес в нескольких адмиралтействах. Сталин хмыкнул: «Я смотрю, ты тоже начинаешь входить во вкус, ну, абсолютно законных комбинаций, в стиле Остапа Бендера». Оба засмеялись. Как идут переговоры нашего посла с представителем первой персоны? Ну, пока это переговорами назвать нельзя. Так себе, светский между собойчик. Его представитель прощупывает позицию и изображает доброго дядюшку, который снисходительно выговаривает пацанам за нехорошее поведение. Без попытки вербануть тоже не обошлось, хотя как-то вяло. Но заинтересованность определенно есть. После прохода такого громадного каравана в Россию, слишком многие пристально взглянули на деятельность Military System Incorporation в контексте ее взаимоотношений с нами. Ну и, естественно, сделали соответственные выводы. Сталин помолчал, потом спросил: а как изменилось после этого отношение к корпорации? Самое интересное, что почти никак, все выжидают. Кроме того, за корпорацией уже признали силу и очень многие кормятся с ее стола. Если ее сейчас тронуть, поднимут вой и выйдут на улицы не только мелкие держатели акций и рабочие корпорации, но и окажутся на грани банкротства сотни мелких компаний-субподрядчиков. Реакция Канады заинтересована безразличная, то есть им интересно, что из этого получится и какие преференции на этом можно заработать, но не более того. Малые страны Латинской Америки еще просто ничего не поняли в происшедшем. Мексика, конечно, на особом положении, фактически в ней мы полностью перехватили руководство страной и, в результате маленькой, бескровной перестановки лидирующих фигур, привели к власти нашего человека. Такие же перестановки подготавливаются, по мере подготовки кадров, еще в нескольких странах. Но, все-таки, первое лицо на откровенный разговор пока не идет и не пойдет, пока не придут к ясности в немецко-российских взаимоотношениях. Все понимают: либо война между нами и Гитлером, либо военное сотрудничество против всех остальных. Второе никого, естественно, не устраивает, всем предпочтительней, чтобы Россия и Германия максимально ослабила друг друга в этой новой мировой бойне. Сталин тяжело вздохнул: война нам сейчас не нужна, но война завтра будет еще страшнее, потому что она произойдет на новом уровне сил и типов оружия, включая использование оружия массового поражения. В возможность длительного военного союза с гитлеровской Германией я не верю. То, что пересказал по плану Остгиста, и та подтверждающая информация, которую мы получили по линии Брейтенбаха, звучит более чем убедительно. А вот то, что мы узнали о Германской Демократической Республике, из его реальности, это очень значительно и интересно. У меня сложилось впечатление, что почти до момента разрушения СССР, она была его единственным и последовательным союзником, не пытающимся ударить в спину. Также, нам нужно будет, после окончания войны, провести серьезную и последовательную работу в отношении Балканского региона и Болгарии. А вот с остальными будем решать. Сейчас меня больше интересует вопрос, что происходит на границе и есть ли ответ от молчаливого. Берия открыл папку, которую до этого не выпускал с рук. Каждую ночь мы проводим высотное радиосканирование прилежащей полосы на глубину до 200 километров. Кроме того, каждую четвертую ночь мы проводим рейды на глубину до 800 километров. Последние несколько дней на железнодорожных узлах, как в приграничной полосе, так и в глубине территории, отмечено оживленное движение и накопление больших массивов техники в промежуточных лагерях, расположенных в 100-150 километрах от границы. Суда по расшифровке радиосканирования, подтвержденного агентурными средствами, речь идет об организации военных складов и технических групп тылового обеспечения. Боевые части, находящиеся на территории Польши, получают дополнительную технику и артиллерию. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие радиообмена между вновь прибывающими частями и резкая активизация действий СД и жандармерии. Практически, в 100-километровой зоне, Свободное перемещение гражданских резко ограничено, это очень затрудняет агентурную работу. Кроме того, были замечены машины с радиопеленгаторами. Пока это не представляет особой опасности, наши люди пользуются УКВ-передатчиками, которые имеют остронаправленные антенны и ведут связь в строго определенное время через самолеты-ретрансляторы. Сталин озабоченно спросил: «Ваши люди знают, что передача идет через самолеты?» «Нет, антенна передатчика имеет узкий луч только в горизонтальной плоскости, передача идет сжатым пакетом, по команде из радиоцентра, в тот момент, когда самолет-разведчик летит по направлению к передатчику. Наводка осуществляется по компасу. Сама передача занимает несколько минут, записывается в летящей машине на магнитный носитель, и засечь ее современными средствами практически невозможно. Все передатчики имеют систему самоуничтожения. Судя по интенсивности перевозок и количеству складов и центров сосредоточения, немцы рассчитывают завершить первую фазу подготовки в течение двух, максимум трех недель. Мы провели радиорейд большой дальности, который показал, что вся немецко-польская граница забита военными частями различного предназначения. Агентурная работа там тоже предельно усложнилась. По заключению штаба кризисной ситуации, после завершения первой фазы, на занятие позиции и подготовку к вторжению, вермахту потребуется еще около 10 дней. Я считаю, что у нас есть максимум месяц, и надо под предлогом проведения весеннего призыва начать мобилизацию и переподготовку шоферов, танкистов и артиллеристов, соответственно, начав расконсервацию техники первого срока и замены ею учебно-тренировочных машин. Скажи мне, Лаврентий, что делается в отношении активности Абвера на нашей территории? Действия всех известных нам резидентов мы взяли под плотный контроль, большая часть уже арестована, но из игры не выведена. Группы иностранных граждан, действующие под прикрытием различных общественных организаций, под разными предлогами выдавливаются из страны. В отношении Молчаливого мы получили от него согласие на предложенные нами условия. У меня сложилось впечатление, что он говорил не только от своего имени. Мы провели анализ возможных вариантов, исключив наиболее одиозных и заинтересованных в сохранении сложившегося разделения власти фигур. По всей вероятности, это могут быть несколько высокопоставленных генералов, недовольных политикой Гитлера. В этом контексте, Геста считает, есть возможность выхода на контакт с адмиралом Канарисом. Мы его провели под псевдонимом «Моряк». В его время об этой фигуре ходило много противоречивых слухов. Но я хочу еще раз подчеркнуть: ни Молчаливый, ни «Моряк» работать на нас не будут, только сотрудничать, и только до того момента, пока это сотрудничество, в их понимании, служит интересам Германии. Есть значимая информация от Брейтенбаха, причем на эту информацию его вывел «Моряк». Брейтенбах сообщает, что несколько машин дальнего действия эскадрильи «Кондор» было переоборудовано под загрузку бомбами малого калибра, до 15 кг, и одновременно, на них установили дизельные моторы и крепления для внешних топливных танков. Также была выполнена установка в крыльях нескольких дополнительных мягких топливных баков. Куда немцы планируют направить эти машины, пока неизвестно. Глава 32. Лишь сеятель знает. Март 1941. Урал 4. Лаборатория спец. Материалов. Ученые возбужденно переговаривались, ожидая, когда техники закончат подготовку установки к работе. Поначалу, такая схема работы, когда ученые не допускались к завершающей стадии особо ответственных или опасных экспериментов, а должны были только руководить на расстоянии, вызывала не только много нареканий, но и прямых конфликтов. Постепенно, по мере получения средним персоналом, дополнительная техучеба для которого была обязательной, достаточной квалификации, такое правило стало привычным. Один из младших кураторов проекта еще раз пролистал техническую документацию снятия контрольных параметров в массе, приближающейся к критической, или как шутили над этим умники проекта, дерганье тигра за яйца. Установка была очень проста: в танке из бариевого бетона синхронно вращались, посредством сельсинов, два плутониевых полуцилиндра, до критической конфигурации каждый, разделенные узкой щелью в непрозрачной для нейтронного потока перемычке. Один из цилиндров вращался в фиксированной точке, а второй мог перемещаться вдоль оси вращения. По мере перемещения из точки А в точку В, происходило сближение цилиндров и уменьшалось минимальное расстояние, на которое кратковременно сближались активные поверхности кусков плутония в процессе вращения. В зависимости от частоты плутония, на строго определенной позиции, начинался резко усиливаться нейтронный поток и сопутствующая радиация. Так как обе плутониевые части быстро вращались друг относительно друга, такое резкое усиление эмиссии шло в виде коротких импульсов, несколько тысяч раз в секунду. Цилиндры были приклеены к дискам легкоплавким припоем. При излишнем сближении или возникновении нештатного режима, температура цилиндра повышалась, выше точки плавления, и он сбрасывался с диска в ловитель. Одновременно с этим, два независимых пиропатрона опускали аварийный затвор. В той, другой реальности, о которой они не знали, такая машина называлась импульсным реактором на быстрых нейтронах. Техники завершили проверку и калибровку оборудования и расписались в лабораторном журнале. Так товарищ обратился к собравшимся куратор, включая звукозапись. «Прошу подтвердить готовность. Начинаем раскрутку сельсинов. Сельсины-электромоторы, выполненные по специальной схеме и, будучи включенные в общую электрическую цепь, способные вращаться строго синхронно. Начинаем запись замеров на холостом ходе. Один из многих экспериментов. Вроде бы уже рутина, но вызывающая каждый раз. В начале эксперимента, легкий холодок в груди и общее возбуждение участников. Дергание тигра за яйца. Жизненно важные для цели проекта работы. Чем более высокой оружейной кондицией был плутоний, тем на меньшем расстоянии, для одной и той же массы и конфигурации цилиндров, проходила граница начала цепной реакции. Чем меньше допустимое расстояние, тем меньше необходимое, для стабильного запуска необратимой цепной реакции в изделии, скорость перехода из докритической в надкритическую конфигурацию. Один из многих важных, но ставших обыденностью экспериментов. Берри отошел от окна в кабинете старшего куратора проекта, которая выходила в центральный лабораторный зал, и спросил Гесту, просматривающего отчетную документацию: «Ну и как ты себя чувствуешь, работая со всем этим отвратно мелким мошенником, изображающим крупную шишку и морочащим голову серьезным и занятым людям? Вон, даже хозяин кабинета слинял от греха подальше, как только меня увидел. Причем не тебя, к тебе здесь все вполне претерпелись, а меня». Берия рассмеялся: «Ну так будь людям понятен, и они к тебе потянутся, несмотря на плохую репутацию и должность». «Ну да я не об этом. Мне интересно, что может чувствовать человек, который твердо знает, к чему приведет такая его работа. Ты знаешь не хуже меня», — огрызнулся Геста, — «и вообще, здесь все знают, что мы разрабатываем». Берия покачал головой: «Нет, твое знание другое. Ученые могут только предполагать, к чему приведет применение такого оружия. Для них, пока это просто большая интересная игрушка удовлетворения любопытства за государственный счет. Я делаю свою работу по долгу службы, да и все мои знания основываются на недомолвках человека, которому я, кстати, полностью и не доверяю». «Спасибо», — Геста с интересом взглянул на Лаврентия. «Всегда, пожалуйста». «Ну, так все же, ты ведь вырос с этим знанием. Уже тогда, разговаривая с секретчиком в советском консульстве в Торонто, ты ведь должен был предполагать и планировать такое развитие событий». «Слушай, Геннацвали», — чужак раздраженно бросил бумаги на стол, — «ну что ты ко мне докопался со своими рефлексиями? Я 2 года сижу в полном дерьме, я боюсь сказать лишнее и раскрутить неуправляемую лавину событий. Я боюсь тебя и твоего хозяина, точнее вашей дури и детского энтузиазма. Я боюсь собственных ошибок и безграмотности. Но знаешь, чего я боюсь больше всего? Я боюсь не успеть и не доделать, потому что это приведет к тому развитию событий, которое создало мою реальность. Поверь мне, то дерьмо, в которое старательно превратили великую страну, не менее страшно, чем последствия самого мощного взрыва. Взрыв всего лишь убивает, и всего лишь один раз. Тебе стыдно того, что мы делаем на американском континенте? Ах, мы ведем себя как базарные жулики и гапстопники. Тебя корежит от того, что мы сбросим изделия на беззащитных людей? В моей реальности эти демократы с другого континента при первой же возможности развалили экономику и попытались разграбить СССР, той реальности. Почти до конца развалили и почти разграбили. Но, знаешь, что самое страшное? Они целенаправленно развалили ментальность и мораль моей страны. Создали ситуацию, когда школьницы с восторгом рассказывали друг другу о возможностях профессии валютной проститутки. Центральные газеты серьезно обсуждали необходимое количество охранников в почетном эскорте криминального авторитета. А продавать родину стало выгодным бизнесом. Защита демократии — критическая переоценка истории называется. А те нелюди, которые через полгода попадут под удар изделия, с умным видом и тщательно вымыв руки, после сытного обеда обсуждали, сколько калорий нужно давать русским военнопленным, чтобы те не сразу умерли в концентрационном лагере с голода, и сколько тонн топлива и газа «Циклон» нужно для уничтожения одного эшелона стариков и детей. Берия мрачно посмотрел на него: «Но ведь ты понимаешь, что мы не сможем организовать операцию так, чтобы не погибло гражданское население. А ты расскажи про свои метания американским и английским генералам, которые, без особых моральных проблем, просто для того, чтобы отчитаться о проведении 1000 самолетного бомбового рейда, снесли с лица земли, вместе с населением, Дрезден и Гамбург. А потом, просто в целях испытания изделия и из желания попугать весь мир, сожгли два японских города, не имеющих никакой военной промышленности или стратегического значения, вместе с тем же самым гражданским населением». 5 марта 1941. Ленинградский завод тяжелого машиностроения. Котин и Кошкин стояли чуть в стороне и смотрели на конструкторов и военных, облепивших мокап-макеты, деревянные полноразмерные макеты, машин, конструирование которых было на стадии завершения, а возможный запуск планировался в 1942 году на нескольких сибирских заводах. Зам наркома повернулся к харьковскому конструктору: «Когда нам ждать прибытия твоей Т-34 новой комплектации?» «Примерно через неделю, Жозеф Яковлевич, после того, как нас высекли за прошлогодний авантюрный пробег и продержали всех простывших месяц в спецбольнице, танки тащат за собой на буксире теплушки со сменным экипажем, из колонны идет машина ремгруппы. Скорость такой колонны не более 35 км в час улита едет. Пусть уж лучше так, чем тот фитиль, который я получил от Малышева». Нарком был в истерике. Оказывается, за пару месяцев до вашего геройства Сталин распорядился обратить внимание на недопустимость выполнения работ с повышенной опасностью для старших специалистов. Когда вы приехали, все больные, с температурой и с соплями по ветру, Малышев чуть под суд за вредительство не загремел. Когда планируете запустить в серию новую машину? Ну, я думаю, до конца этого года мы выпустим установочную партию. Отличие корпуса и двигателя от серийной машины: небольшие поперечная установка двигателя и торсионная подвеска вполне себя оправдали на ранних моделях. Диаметр погонного кольца для новой башни тоже вполне достаточный. Практически изменения коснулись новой башни низкого силуэта и 100 мм длинноствольной пушки в капсульной установке. С автоматом заряжания пока есть проблемы, но они решаемые. Военные недовольны слишком тонкой 85-миллиметровой лобовой броней, но ты сам говорил, Сталин, на начальном этапе, запретил утяжелять танк. Ладно, Ильич, поживем увидим. Как, кстати, тебе глянулись макеты дивизионной самоходной установки и машины поддержки пехоты? Необычно, хотя и базируются на уже применяемом нами принципе замена подвижного узла смазкой в лобовой детали на капсулирование орудия в подвижной броне чехол. Вот только необходимость внедрения в серию этих машин вызывает у меня изрядные сомнения. Нет, отдельные идеи, которые в них хотят реализовать, очень интересны. Ну, например, установка пушки в бронированной капсуле без башни на утолщенном погонном кольце. Двойная подача снарядов автоматом заряжания, как изнутри брони корпуса, так и снаружи. Но слишком все усложнено, эти машины штучного исполнения, а не для массового производства. Да и 105 мм пушка в качестве дивизионной явно слабовато. Какие-то они не наши. Котин с интересом посмотрел на него. А вторая машина? Да примерно то же самое. По отдельности, ну, полный восторг. Впихать в такую кроху автоматическое орудие, способное выполнять задачи как противотанковой пушки, так и зенитной. Дать ей 60 мм бронирования. Да еще и возможность таскать малый бронетреллер, перед таким заделом не грех и шляпу снять. А начинаешь разбираться — опять штучная игрушка, которую мы производить в массовом порядке не сможем. Михаил Ильич, а ты не из ревности так на нее наезжаешь? Зря твою машину поддержки пехоты никто с конвейера снимать не собирается. Наверху от этой машины многие в восторге. Да я тоже в восторге, но нельзя в нашем климате использовать высокооборотные пневматические двигатели, да еще и смонтированные прямо в ведущие колеса. Первая же ошибка экипажа или отказ системы обогрева в хороший мороз, и двигатели заклинит на замершем конденсате. Уж если наверху так понравилась эта иностранка, нужно на нее ставить стандартный мотоблок с приводом на передние колеса и не умничать. Возьмешься довести эту машину до ума, все необходимые условия тебе для этого создадут. А почему такую работу не может выполнить бригада ее разработчиков? Котин внимательно посмотрел на него. Ты был прав, это не наша разработка. Машина создана в другой, дружественной нам стране. Вот только говорить на эту тему мне было с тобой нельзя. Ну, сам понимаешь, 15 марта 1941. Кремлевский кабинет. Сталин внимательно посмотрел на сидящих перед ним Берию, Меркулова и Шапошникова, затем снова перевел взгляд на карту предполагаемых главных ударов немецкой армии. Прошелся по кабинету. «Товарищ Берия, как вы считаете, какие силы Гитлер может сосредоточить против нас? На сегодняшний день по результатам авиаразведки и агентурным данным для нападения на СССР может быть выделено 152 дивизии, в том числе 19 танковых и 14 моторизованных, и 2 бригады. Сателлиты Германии могут выставить 29 пехотных дивизий и 16 бригад. Таким образом, если принять 2 бригады за одну дивизию, всего может быть выделено 190 дивизий. Кроме того, к войне против СССР будет привлечено 2/3 имевшихся в Германии ВВС и значительные силы флота. Плану присвоено кодовое наименование «План Барбаросса». К сожалению, доступа к полному объему информации по этому плану у нас нет, но полученные данные подтверждают тот ограниченный объем информации, который смог нам дать специсточник. На первой фазе интервенции, согласно плану Барбаросса, крупные танковые и моторизованные силы, используя массированную поддержку авиации, должны будут нанести стремительный удар на большую глубину севернее и южнее Припятских болот. Севернее Припятских болот возможно наступление двух групп армий. Центр, командующий генерал-фельдмаршал Ф. Бок, и север, командующий генерал-фельдмаршал В. Лейб. Южнее Припятских болот немцы планируют наступление группы армий Юг, командующий генерал-фельдмаршал Г. Рундштедт. Она должна нанести один сильный удар из района Люблина в общем направлении на Киев и далее на юг вдоль излучины Днепра. Главную роль должны будут сыграть мощные танковые соединения. Главный удар наносит группа армий «Центр», сосредоточивая основные усилия на флангах, где будут развертываться 2Я и 3Я танковые группы, осуществляя глубокий прорыв этими объединениями севернее и южнее Минска и выходя в район Смоленска. Таким образом, согласно плану Барбаросса, ближайшей стратегической целью гитлеровцев в войне против СССР будет разгром войск советской армии в Прибалтике, Белоруссии и на правобережной Украине. Первоначально, нападение на СССР намечалось осуществить 15 мая 1941 г. Сейчас, по результатам авиаразведки, стало ясно, что эти сроки значительно сдвинулись. Концентрация немецких войск, организация баз снабжения и переброска техники в Польшу идет полным ходом. Мы ожидаем возможное начало немецкого вторжения в конце марта или в первых числах апреля. Первую, более или менее конкретную информацию по планам вторжения мы получили еще в феврале. 3 февраля 1941 г. На совещании в Берхтесгадене Гитлер в присутствии Кителя и Адля заслушал подробный доклад Браухича и Гальдера о плане войны против СССР. Он одобрил доклад и заверил генералов, что план будет успешно выполнен. Когда начнется осуществление плана Барбаросса, мир затаит дыхание и замрет. Сталин задумчиво повторил: «Мир затаит дыхание и замрет». Они настолько уверены в победе, я думаю, что это излишне самоуверенно. Да, товарищ Сталин, продолжил Берия, они настолько уверены в успешном осуществлении плана Барбаросса, что уже приступили к детальной разработке дальнейших замыслов завоевания мирового господства. У нас есть выдержки из заявления Гитлера на совещании начальников штабов о том, что после окончания Восточной кампании необходимо предусмотреть захват Афганистана и организацию наступления на Индию. Генсек уточнил: значит, ключом к мировому господству фашисты считают войну с СССР, товарищ Шапошников, что мы можем им противопоставить? В настоящее время наши силы состоят из двух независимых частей, кадрированные бригады особого резерва, товарища Рокоссовского, которые сейчас полностью готовы к развертыванию. На их полное развертывание, с момента отдачи приказа, до штатного состава 20 бригад требуется от 3 до 5 дней. На сегодняшний день это наши наиболее боеспособные части, прошедшие специальную подготовку и имеющие достаточное материально-техническое оснащение для решения широкого круга возложенных на них задач. В состав особого резерва входит также 6 батальонов товарища Судоплатова, которые должны малыми группами начать вести разведывательно-поисковые мероприятия в глубоком тылу противника за 5-10 дней до нападения на нашу страну и перейти к широкомасштабным активным действиям на его внутренних коммуникациях с момента начала боевых действий. Задача армии особого резерва — принять на себя первый удар и дать возможность завершить развертывание основным силам. К развертыванию, на сегодняшний день, подготовлено 170 стрелковых, 33 5 кавалерийских дивизий и 46 механизированных и танковых бригад, из них 118 стрелковых, 20 кавалерийских дивизий и 40 бригад дислоцированных в западных приграничных округах, 27 стрелковых, 5 кавалерийских дивизий и 1 бригада на остальной европейской части СССР, 33 дивизии и 5 бригад на Дальнем Востоке. Советская авиация насчитывает 8 ТИС боевых самолетов, в том числе около 1100 современных, из которых 6 ТИС находятся в европейской части СССР. При этом авиационные отряды особого резерва поддерживают бригады Рокоссовского 400-ми собственными машинами последних модификаций. Спецотряды ПВО имеют на вооружении около 50 новейших реактивных перехватчиков кинжального действия и полностью укомплектованные сопутствующие структуры. Судя по всему, гитлеровское командование предполагает, что наши войска, развернутые на Западе, используют для обороны полевые укрепления на новой и старой государственных границах, а также многочисленные водные преграды и вступит в бой с крупными соединениями западнее рек Днепр и Западная Двина. При этом, они считают, советское командование будет стремиться удержать авиационные и морские базы в Прибалтике, а южным крылом фронта опираться на побережье Черного моря, а при неблагоприятном развитии операции южнее и севернее Припятских болот, будет пытаться остановить немецкое наступление на линии рек Днепр, Западная Двина. По моему мнению, наше основное сопротивление немцы ожидают на укрепраинах новой границы, где нами были проведены серьезные дезинформационные мероприятия. В связи с этим, если 108-е подразделение качественно выполнит свою работу, мы вполне можем спровоцировать первый, наиболее мощный и ресурсозатратный удар вражеской авиации и артиллерии на пустые аэродромы и муляжи укрепрайона. Большие надежды мы возлагаем на применение новых систем минирования с воздуха бескорпусными зарядами. Действия армии особого резерва. Подразделение Судоплатова. 108-ха подразделение и тотальное еженочное минирование вражеских коммуникаций с воздуха должно дать нам достаточно времени на развертывание основной группы войск, анализа ситуации и подготовки серии контрударов. На начальном этапе войны, до того как противник не будет в достаточной степени измотан и деморализован, крупных наступательных операций не планируется. Основными опорными пунктами для наших войск будут укрепления старой границы, подготовка которых полностью завершена. Успеем ли мы перебросить и развернуть достаточное количество войск для первой фазы операции «Белорусское болото»? Сталин посмотрел на Меркулова. Не получится ли так, что наша информация о противнике устарела? Проводил ли Гитлер какую-нибудь реорганизацию Рейхсвера в ответ на наши действия? Да, товарищ Сталин, такая реорганизация частично уже была проведена. Гитлеровское руководство наметило крупные мероприятия по перестройке своих вооруженных сил. Они касаются в первую очередь сухопутных войск. Планируется довести количество дивизий действующей армии до 180 и увеличить армию резерва. Начав войну против СССР, вермахт, включая армию резерва и войска СС, хочет отмобилизовать и поставить под ружье около 250 полностью укомплектованных дивизий. Особое внимание обращалось на усиление подвижных войск и повышение уровня моторизации пехоты. Количество танковых дивизий должно быть увеличено до 20-22. Причем основной упор будет сделан на Т-4. Генсек внимательно посмотрел на говорившего 190 дивизий вместе с союзниками или 250 дивизий вермахта. Это очень большая разница. Германия, как и мы, еще не провела всеобщую мобилизацию. Такую мобилизацию следует ожидать сразу после начала военных действий. На комплектацию свежих дивизий из мобилизованных и их подготовку немцам потребуется не менее 2 месяцев. Значит, вы, товарищ Меркулов, считаете, что в течение первых 2 месяцев конфликта Рейхсвер не только сможет восполнить понесенные потери, но и ввести в строй новые дивизии, получив над нами численное преимущество, если мы не пойдем по такому же пути? Это не совсем так, товарищ Сталин. В первой фазе войны мы основной упор делаем на уничтожении вражеской бронетехники, транспорта, подвижного состава, артиллерии и ударной авиации. Такие потери очень трудно сразу возместить. Стрелковые дивизии, не имеющие достаточной поддержки, физически не будут способны проводить наступательные операции. Если учесть, что на территории, которую немцы будут считать захваченной, в реальности будет каша из различных подразделений Рейхсвера и наших мобильных групп, наносящих короткие скоординированные удары с различных направлений, кризисный штаб считает, что нам удастся удержать немцев перед стационарными позициями старой границы до наступления холодов. За лето мы проведем мобилизацию и подготовим достаточное количество хорошо обученных и экипированных свежих сил, которые получат в качестве сержантского и младшего командного состава командиров, имеющих боевой опыт. Это даст нам возможность перейти к наступательным операциям на основных направлениях. Сталин обернулся к генеральному комиссару, в какой готовности находится изделие, и, предупреждая вопрос Шапошникова, произнес: «Борис Михайлович, потом мы с вами обсудим эту тему. Глава 33. А послезавтра будет война». 17 апреля 1941 года. Кабинет адмирала Канариса. Начальник управления разведки и контрразведки Верховного командования Вооруженных сил Германии, шеф-абвера адмирал Канарис, уже много часов сидел в своем кабинете, систематизируя разрозненные и не всегда достоверные источники информации, пытаясь выработать оптимальную линию поведения, оттянуть начало войны и, уточнив взаимные приоритеты всех ее будущих участников, создать работоспособную систему сдержек и противовесов, играя на конфронтации игроков, не удалось. Просто элементарно не хватило времени. Гитлер и его окружение настояло принять 19 апреля 1941 года как дату начала новой мировой войны. Вермахт находится в полной боевой готовности и запечатанные пакеты ждут своего часа. Нужно выбирать. Собственно, выбор очень простой: или англичане с союзниками, или русские. Третий – поддержать Гитлера и вести войну до победного конца – сложный способ самоубийства, как для Германии, так и для самого Канариса. Несколько бумаг, разложенных веером на столе.